Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 11. Колесо они все-таки потеряли. Кривой отросток коряги, присыпанный снегом, зацепил правое переднее. Треск, скрежет. Дальше колесо продолжило свой путь самостоятельно. Тпру! Стоять! Куда там? Кричать уже не имело смысла. Повозка пошла юзом и едва не перевернулась. Разбитые и покореженные, она остановилась, лишь сбросив с себя мучителя-возницу. Ух! Печковатая земля и несвежий снег вдруг поднялись на дыбы, встретив падающего Бурцева смачным ударом. Хрипели взмыленные лошади, пока загнанных животных тяжело вздымались, исходя паром. Хлопьями падала на снег пена, оставляя в грязно-белом покрывале еще более грязные прошлепины. А тишина предвечернего леса после грохота и безумства скачки глушила сильнее, чем само падение. Бурцев все же приземлился удачно, относительно удачно, настолько, насколько это вообще возможно, в увесистом бронежилете. Но все-таки снег смягчил удар, повезло. А вот и хозяйке повозки вряд ли можно сказать то же самое. Всю дорогу девица вела себя шумно, а теперь изнутра кареты не доносилось ни звука. Неужто угробил, встревожился Бурцев. Дурное дело, нехитрое. Полячка, барышня хрупкая. А дикая скачка по бездорожью и заключительное столкновение с корягой запросто могли вышибить дух из изнеженной паночки. Стоило ли вообще спасать ее от татар в масках, если девочке в итоге был уготован такой конец? Чуть прихрамывая на левую ногу, колено все-таки здорово досталось, Бурцев подошел к повозке. Выглядела она, конечно, плачевно, однако на совсем уж бесформенную груду обломков не походила. Нет. Едва ли путешествие внутри этого тарантаса, пусть даже и на запредельной скорости, пусть и по экстремальной трассе, привело бы к летальному исходу. Скорее всего, от пережитых потрясений, как в переносном, так и в прямом смысле, несчастная полячка попросту лишилась чувств. Дамочки средневековья, помнится, были особыми впечатлительными, сверх всякой меры. Он раздвинул прореху в изрезанной медвежьей шкуре. И тут же отлетел обратно от удара, который сделал бы честь боксеру-тяжеловесу. Удар пришелся в живот. Если бы не верный броник, Бурцеву пришлось бы сейчас лицезреть оперенное инородное тело в собственном брюхе. Но честь и слава производителям надежных титановых пластин. Арбалетный болт, неожиданно вылетевший из повозки, срикошетил в снег. Бурцев с кряхтением поднялся. Ну дела. Он, слава богу, выжил. Однако силу арбалета, что называется, почувствовал нутро. Нутро ныло и весьма ощутимо. А блаженную тишину леса нарушили громкие вопли. Ха! Теперь не оставалось никаких сомнений в том, кто всадил стрелу в брюхо тому копейщику в маст. Порезанный полог колыхнулся, открываясь. Ворох измятого перепачканного тряпья пробивался через беспорядочный завал шкуры подушек. Бесово отродье! Бурцев разглядел всклокоченные волосы и перекошенное от гнева лицо полячки. Прелестное личико, кстати, было уж не столь прелестным. На лбу красовался свежий кровоподтек. Под левым глазом наливался фиолетовый синяк. «Ты еще жив?» «Ну, вот опять. Судьба, видимо, у тебя такая, Васька Бурцев, быть отныне татарином. То ли местные в самом деле чуяли в нем частичку степной крови, то ли здесь царит такая... татарофобия, что за пришлого кочевника поляки готовы принять любого незнакомца. Людоед богопротивного племени, язычник, по которому плачет ад во бездну, татарский пес. Девчонка уже вылезла из повозки. Барышня заметно пошатывалась. Хорошенько же ее поболтала. Надолго благородная паночка запомнит сегодняшнее приключение. Мутить, небось, теперь станет от одного вида колесных экипажей. «Думаешь, полонил меня презренный сын Измайлов?» Разорялась девица. «Думаешь, похитил, увез меня теперь творить со мной, что захочешь? Не бывать этому! Никогда! Слышишь? Никогда не бывать!» Истерика. Форменная истерика. Истеричных барышень Бурцев особо не жаловал, но сейчас невольно залюбовался спутницей. Очень даже ничего себе, детка. Даже разбитое лицо ее не слишком портит. Растрепанные волосы, пылающие щечки, свернутый носик, поразительные покошачьи зеленые глазки. А фигурка-то фигурка, все на месте, все при ней. Ай да паночка! Вот только обтянутые длинными узкими рукавами ручки, которыми так яростно размахивала полячка, оказались не пустыми. Но левый, небольшой и такой несерьезный вроде бы на вид арбалетец. Да уж, несерьезный. Стрела, пущенная из этой игрушки, здорово отбила ему потроха. Впрочем, могло ведь быть и хуже. Бурцев поблагодарил судьбу за то, что сознание девиц 13 века не замутнено бредом повествующего феминизма. Если бы эта полячка пустила стрелу не в живот, а чуть ниже, туда, где кончается бронежилет, последствия могли быть более печальными. Паховой защиты на его бронике сейчас не было. Однозарядный самострел, впрочем, был не единственным оружием взбалмошной девицы. В правой руке она держала изящный кинжальчик. Ну да, изящество изяществом, но по горлу таким полоснуть мало не покажется. Бурцев поспешил перехватить запястье паночки, пока та не натворила глупостей. А то вон красивые глазки уже пылают нехорошим светом. Состояние аффекта. Если срочно не принять мер, точно кого-нибудь покалечит, дуреха. Не его, так себя. Отработанным движением Бурцев изъял опасно колющий режущий предмет. Не так грубо, конечно, как поступил бы с каким-нибудь уркаганом из подворотни, но девчонка все-таки взвизгнула от боли. Попробовала даже проломить каску Бурцева своим арбалетиком. Пришлось обезоружить паночку полностью. Вслед за кинжалом на притоптанный снег упал самострел и пухленький заспинный колчан. Разъяренная полячка пыталась пробить титановый броник кулачками. Царапалась, словно дикая кошка, норовила цепиться зубами в руку. В конце концов, он просто обхватил ее за плечи и крепко прижал к себе, пародия на любовные объятия. Но иного выхода не было. Только так можно было обезоружить агрессивную девчонку, не переломав ей кости. Ну вот, а теперь следует выждать, пока паночка перебесится и затихнет. Паночка все не затихала, взвивалась ужом, пиналась, елозила упругой грудью о бронежилет, размазывая его грязь по своему платью. «Да успокойся ты!» — рявкнул Бурцев по-польски, раскрасневшееся лицо барышни, встряхнул как следует для пущей доходчивости. Голова полячки мотнулась назад, потом уткнулась лбом о его бронированную грудь. Девушка взвыла от боли и возмущения, задергалась еще сильнее. «Я не татарин, ничего плохого тебе не сделаю». «Ничего! Дошло?» «Дошло». Паночка замерла, недоверчиво подняла глаза. «А кто ж ты такой, если не татарин?» «Русский, русский я, понятно? Россия, Рашен, Русиш, Русь». «Русь? Русич?» Кажется, поверила, однако до полного успокоения было еще далеко. «Как ты смеешь ко мне прикасаться?» прошипела она. «Пусти, немедленно!» Бурцев пожал плечами, отпустил. Нужна ему новая истерика? Не нужна. Полячка отскочила к повозке. Поцарилось долгое напряженное молчание. Девица дышала тяжело. Часто, не отводя настороженного взгляда от Бурцева, машинально оправляла измазанное платье и безгливо одними ноготками встряхивала пыль. Увы, одежда средневековой модницы была испорчена окончательно и бесповоротно. Бурцев терпеливо ждал. Наконец к нему соизволили обратиться. У микрофона был Махмутов Даниил.